Глава 22. Илья навис над ноутбуком, я сварила кофе, порезала еще одну пиццу. Прошло, наверное, минут 20, прежде чем Илюша оторвался от экрана. «Мгани — мифическая народность, якобы прилетевшая на Землю с другой планеты. Про них мало что известно, информация скудная. Браслеты никто не делает, но я нашел объявление колдуна Белой Африки. Там есть упоминание мгани». «Белая Африка?» — удивилась я. «Никогда не слышала такое выражение. Читай скорей». Илья кашлянул. «Форка — колдун Белой Африки. Владеет всеми видами устранения неугодных вам людей. Энергетически, ментально, с помощью мысленной волны, ураган злого добра, мгани, заклинаний на одежду и любое имущество. Дорого, 100%, совершенно анонимно». «Отлично», — обрадовалась я. «Как попасть к нему на прием?» «Позвонить по телефону», — пожал плечами Илья. «Тут указан мобильный, написано круглосуточно». «Диктуй», — велела я и набрала номер. «Форко всегда рядом», — произнес приторный до противности голос. «Что вы хотите?» Я решила не тянуть время. Беседа деловая, значит, надо сразу к сути переходить. «Браслет мгани». Далее наша беседа потекла полноводной рекой. «Знаете ли вы, что это такое?» «Да». «Мгани так просто не делают. Зачем он вам?» «Хороший вопрос. Догадайтесь сами». «Мгани потребует от меня много сил». «Значит, вы согласны?» «Мгани дорогой. Дешевое хорошим не бывает». «Мгани действует наверняка». «Я понимаю. Мгани делать трудно. Придется соблюдать правила особой безопасности». «Нет проблем». «Мгани не всегда срабатывает». «Почему?» «Кое-кто хорошо защищен. Или вы колеблетесь в своем желании?» «Это не мой случай. Если я сделаю мгани, его надо использовать». «Зачем мастерить украшение и не дарить его?» «Нельзя передумать. Если расхотите отдать браслет тому, для кого он предназначен, мгани направит свою силу на вас». Мне надоела беседа. «Вы сделаете мгани?» «Да, но это дорого. Очень». «Готова заплатить?» «Хорошо. Я вас жду. Когда появитесь?» Поскольку разговор шел по громкой связи, Илья слышал его и начал делать непонятные жесты руками. «Можно завтра приехать?» — поинтересовалась я. «Да». «Во сколько?» «Утром». «Уточните. 2 часа». «Это день». «Тогда бы я сказал 14». «В 2 ночи?» «Так, 2 часа — это уже утро». «Давайте чуть позднее». «Не получится». «Почему?» «Мгани заказывают в 2, иначе он не работает». «Хорошо», — согласилась я. «Жду». «Сколько стоит ваша работа?» «Предупредил вас, дорого». «Сколько?» — повторила я вопрос. 10 000 рублей». Беседа становилась все удивительней. 10 000 рублей?» «Да». «Говорите адрес». «Улица Колготова, дом 9, квартира 15. Приедете, позвоните». «Поняла. А мгани сработает?» «Конечно». «Результата долго ждать?» «От 1 дня до месяца». «До встречи». Из трубки понеслись гудки. «Не отпущу вас одну», — отрезал Илья. «Тебе домой пора», — оказала я сопротивление. «Бадеды проснутся, увидят, что внука нет, и заработают мигрень». «Спасибо, что не сказали инфаркт», — ухмыльнулся Илья. «Всегда, когда я поздно вечером ухожу из дома, оставляю на столе записку. Ушел в 6, у нас кросс перед занятиями». И все спокойны. Между прочим, уже 1 ночи. Я бы сейчас отправился. Лучше подождать, чем опоздать. «Согласна», — кивнула я и пошла в коридор. «На чем помчим?» — спросил мне в спину Илюша. «На мотоцикле или на вашей драндулетке?» «Только в машине», — заявила я. «Никакого двухколесного транспорта». «Однако вы трусиха», — решил взять меня на слабо Илья. «Да», — весело призналась я, — «именно так».